Навстречу дохнуло холодом. Они опускались в глубокий ледяной колодец, ледниковый плывун. Ледяной пол был выстлан еловыми ветвями. Они медленно шли в морозную глубину. Под высокими сводами шелестело эхо. В слабом луче света, пробивающемся через люк вход, он разглядел ряды ледяных саркофагов. Они стояли вдоль стен, впаянные в вечную мерзлоту. Кристаллы саркофагов светились в темноте. Дневной свет попадал в хрустальный плен, и ледяные грани начинали источать бледное свечение. Голубоватый лед скрывал тела людей, погруженных в величавый сон. Во тьме одеяние видогоны мерцало, и сполохи света скользили по лицам спящих. В ледяном гробу спала прекрасная золотоволосая женщина. Сквозь дымчатый лед просвечивало царственно спокойное лицо. В лед были вморожены цветы. Голубые незабудки, фиалки, белые лилии. Спящая женщина была укрыта цветочным покрывалом. Поодаль, в высоких саркофагах, лежали молодые мужчины-богатыри. Тела их были обернуты в белые плащи веди. Самый младший был юн и тонок. Его губы были приоткрыты. Щеки розовели сквозь лед. Молник давно перестал ощущать холод, но невольный озноб бежал по его спине и груди, когда он смотрел в лица спящих. Давным-давно веди построили эту пещеру, чтобы хранить вечный сон предков. Здесь спят воины славы и светлые матери веди. Спят богатыри ушедших эпох. Спят великаны. Но дальше нам нельзя. Видогона скорбно умолкла. Это была еще одна тайна Ясны. Впервые он видел слезы в ее солнечных глазах. Она подходила к гробам из льдистого хрусталя и называла умерших по именам. Светлые соколы Ясны, Радегаст, Борс, Светлозар. Любимая мама моя, Даэна. Сестра Белоснезя, тетя Лужана и бабушка Вея. Почему вы не воскресили их? Они не умерли. Веди бессмертны. Но мы не можем отыскать их в полях Нави. А дальше живым нельзя. Он погладил ее по длинным распущенным волосам, взял за теплую руку и повлек на свет из ледяного дворца смерти к яркому полуденному свету. В детстве мама читала мне сказку о спящей царевне. Вновь заговорил молник, когда они остановились среди влажной весенней поляны. Заросли незабудок казались опрокинутым небом. В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный, — тихо проговорила Видогона. — Это о ледяных могилах ведьм. А семь богатырей были нашими лучшими воинами. Ты знаешь сказки Пушкина? Я знаю все сказки земли. Хочешь, я расскажу тебе сказку о снежной королеве, как ее рассказывают детям ясным? Слушай. Мальчик Кай, следуя року своего имени, должен был получить волшебный ключ и стать одним из великих учителей земли. Едва ему исполнилось 7 лет, владычица полюса привела его в ледяной чертог, святилище севера, чтобы показать камень и подарить ключ мудрости и бессмертия. Но земля слишком любит своих детей ревнивой любовью матери. Силы земли, могучий Геи Нертус, приняли облик маленькой влюбленной девочки Герды. Она разбила хрустальную колыбель и увела Кая из ледяного дворца, где зрел его разум и очищались чувства. Кай учился складывать волшебные буквы. Он искал священный глагол. Помнишь, он должен был сложить из осколков льда слово «вечность» и стать бессмертным. Складывать священный глагол буква за буквой — удел очень сильных людей. Кай не успел победить свою природу. Увидев Герду, он забыл о своем предназначении и был вынужден вернуться в мир людей. В старину ведьи брали на воспитание детей внешнего мира. Возмужав, те возвращались во внешний мир как спасители. Они помогали людям исправить допущенные ошибки. Они передавали свои знания, иногда под видом сказок, но чаще это были пророческие предупреждения. Няня Пушкина, Свет Арина, была из ведьи. Она раскрыла ребенку древние и величественные саги севера. Она рассказала ему легенду о королевиче Гвидеоне, о волшебнице Ниниане, о золотой цепи, о священной грамоте Руси. О грамоте? Да, мы ее хранители. Расскажи мне о грамоте Видогона.